Если вы, штатские, все такие умные, то почему в столовую с троем не ходите? Тут один комик подходил, спрашивал, можно ли это заменить на то. Я ему сказал нет. Сначала там, потом здесь. Почему вы явились на занятия военной кафедры в штанах наиболее предполагаемого противника? Что вы за ногти на ногах отрастили, как у орла, хоть по деревьям лазай. Кинокомпания The Bill Pictures представляет фильм «Ёлы-палы», часть вторая. Призвался в армию я в январе. Нам выдали белила, чтобы снег подбеливать. О-о-о, красиво было, что в армии. Потом нам дали надувной автомат, чтобы могли ворон отпугивать от кухни мы. О-о-о, чтоб нам досталось больше овса. Мне дали клевую огромную тряпку, чтобы я мыл очко в парашах нашей армии. А за хорошую работу меня нет. Дали горячих, теплых пиздюлей, как клёво в армии. Deutschen Soldaten und Unteroffizieren, Konzentration mal für Insenheit.